Глава 408. Катастрофические потери. «Господин, ваш чай с молоком». «Спасибо». Цзуи принял из рук молодой официантки 2 стакана чая и передал 1 стакан Уинзяню. Двое людей покинули чайную и беседуя направились вдоль тротуара. Они не остались сидеть в чайной, в которую Цзуи часто захаживал, потому что бизнес там шел очень хорошо, все места были заняты влюбленными парочками, свободных столиков не осталось. «Фань Хайчоу вот-вот сойдет с ума». Уинзянь сделал глоток горячего чая и тяжело вздохнул. 2 класса А, 10 классов Б и полгвардии ринувшийся дракон. Если не погибнут там, тогда клан Фань понесет действительно большие убытки. Силы, что клан Фань отправил в испытательное пространство, были соизмеримы с провинциальным экстрабюро. Пусть даже это был главный клан Китая, им тяжело будет выдержать такие серьезные потери. Уинзянь, договорив, окинул Цзуи странным взглядом. «Не надо на меня так смотреть». Разве Цзуи мог не догадаться, что хотел выведать Уинзянь? Он честно сказал. «Я тоже не способен прорваться внутрь и спасти их всех. Тем более я уже заранее их предупреждал». «Накалекали беду на свою голову!» Уинзянь тяжело промолвил. «За прошедшие годы клан Фань сильно зазнался. Смотрел на всех свысока. Фань Хайчао тоже не считался чужим мнением. Но теперь они облажались, многие втайне смеются над ними. Мне лишь жаль этих элитных воинов, как ни крути, а клан Фань — часть Китая». Сделав паузу, он добавил. «В столице некоторые крупные шишки просили меня узнать у тебя, есть ли способ спасти положение». Цзуи бывал в Новом мире 2 раза, вытащил оттуда пропавших туристов, покорил племя гоблинов и принес немало ценной информации. А еще он был альфой. Это неизбежно зародило у некоторых людей подозрение, что Цзуи что-то скрывает и, вероятно, способен помочь, только из-за трения с кланом Фань не желает протягивать руку помощи. Из-за запутанных взаимоотношений Уинзянь вынужден был послужить посредником между Цзуи и этими людьми. Он тоже не испытывал никакой симпатии к клану Фань и Фань Хайчао. «Ждать». Цзуи, поразмыслив, произнес: «Сейчас остается только ждать. Если телепортационный путь заблокирован ненадолго, то немало людей еще должно выжить. Кроме того, это испытательное пространство не подходит для высокоуровневых экстраординаров». «К сожалению, Фань Хайчао не доверяет тебе». Уинцзянь горько усмехнулся. «Иначе потери клана Фань не были бы такими огромными. Но, по правде говоря, их случай еще не самый печальный». Телепортационные врата, что вели в испытательное пространство, находились не только на горе Шэньнун. Такие же телепорты возникли в нескольких десятках стран, включая все крупные державы. Остальные страны, как и Китай, опечатали местности вокруг порталов, провели исследования и разведку, после чего в больших количествах отправили своих людей. Так как уже имелся опыт, связанный с Диким миром, правительство и экстраординарные организации многих государств, стремясь завладеть наибольшей выгодой, привлекли огромное множество человеческих и материальных ресурсов. В европейском сообществе экстраординаров кто-то назвал порталы «Божьей милостью». Однако никто не ожидал, что это на самом деле коварная ловушка. Еще в самом начале все проявили осторожность, отправили на разведку лишь небольшие отряды, но убедившись, что большой опасности нет, организовали крупномасштабные операции. В результате огромное количество людей застряло в Новом мире. В настоящее время мы знаем, что США потеряли 5000 человек. Они ввели 100 новейших механизированных воинов, а также 3 экстраординаров класса А и 20 экстраординаров класса Б и стальных крыльев. В Европе потери поменьше. Говорят, 3700 человек, включая 2 экстраординаров класса А из Огненного Креста. Больше всех пострадала Индия. Их портал появился на равнине близ Тадж-Махала, в результате был послан мотопехотный полк. На 500 единицах техники уехало больше 10000 человек. Еще отправилось больше 100 мастеров йоги. Уинзянь сообщил. Потери понесли Россия, Бразилия, Африка, Иран, Япония, Корея. Вот что значит «корысть затмевает разум». Все одурманились огромной выгодой от освоения нового мира и проигнорировали потенциальную опасность, что привело к катастрофическим потерям. Несмотря на то, что благодаря эффективной информационной блокаде обычные люди не знали, что произошло, однако в сообществе экстраординаров уже стали расползаться слухи. Но поскольку телепортационный путь был заблокирован, и никому не было известно, что происходит сейчас в испытательном пространстве, многие по-прежнему питали надежды и даже сохраняли оптимизм, поэтому чрезмерной паники не возникало. Тем не менее, со временем все таки станет понятно, чем обернулись поспешные необдуманные действия стран. А Китай, включая клан Фань, был настроен на худший вариант развития событий. В общем, при худшем раскладе мировое сообщество экстраординаров Земли, несомненно, подвергнется тяжелому удару. Такие ужасные последствия пугали даже Уинзяня, экстраординара класса А. Он уныло промолвил. «Как ты и говоришь, сейчас нам всем, пожалуй, только остается что ждать». Цзуи кивнул и внезапно произнес: «Начальнику, если тебя не затруднит, передай высшим инстанциям, что я не желаю видеть, чтобы из-за этого несправедливо обошлись с 7 туристами, которых я спас». 7 туристов живыми вернулись из испытательного пространства. В связи с этим их определенно поставили на строгий учет. Цзуи беспокоился, что клан Фань причинит им вред. На первый взгляд это звучало слегка абсурдно, ведь зачем главному клану страны заниматься таким делом? Но некоторые люди, особенно высокопоставленные лица, глухи к голосу рассудка. «Мои люди в западне, а вы все благополучно вернулись? Может, вы скрываете какие-то тайны?» Цзуи повидал слишком много в своей жизни таких личностей. Сложно сказать, что Фань Хайчао не выместит свой гнев на посторонних. Находясь в безвыходной ситуации, он может запросто помучить туристов. Цзуи не желал, чтобы спасенные им люди пострадали, поэтому попросил Уинзянь разослать предупреждение. Уинзянь без раздумий откликнулся. «Не вопрос, обязательно передам твои слова». К этому времени оба человека по тротуару дошли до парка на берегу реки. Впереди на лугу играло несколько подростков. Один из них, юноша 14-15 лет в черной одежде, силой кинул бумеранг. Бумеранг на высокой скорости пронесся мимо ряда ив, росших вдоль реки, спикировал на колыхавшейся на ветру веткой ивы, протерся гладь речной воды, после чего снова быстро взлетел, прочертил в воздухе красивую дугу и пролетел перед Зои и Уинзянем, а в конце вернулся прямо в руку юноши. «Ха?» Зои и Уинзянь малость изумились и невольно переглянулись.